Глава 22. На следующий день после занятий я пошла в библиотеку и пыталась выяснить хоть что-то про утесы и подводные челноки. Но на карте утеса не было никакого грота, а про челноки не имелось никакой информации, доступной ученикам. Единственное упоминание о том, что новые модели находятся в разработке и будут представлены скалам, когда пройдут все проверки. Я отыскала порцию. «Добрый день», — сказала я. «Здравствуй, милая. Энергия восстановилась?» Он наводил порядок на одном из стеллажей. «Да, спасибо». «Ты что-то хотела?» «Я пыталась найти информацию о челноках, но нашла только эти свитки». Я показала ему те, что держала в руках. «А там описаны обычные модели для поверхности океана и болот». «А ты про какие хочешь узнать?» — удивленно уточнил библиотекарь. Я приблизилась к нему и тихо сказала. «Про подводные». «Подводные?» — он хмыкнул. «Интересный запрос. На него мне потребуется время. Но, возможно, я что-нибудь найду. Есть у меня одна идея». «Спасибо». Я выбежала из библиотеки и помчалась на занятия в учебном центре. Пока командующая Сая рассказывала какие-то ужасы про реакции разных веществ, я старалась изображать восторженный интерес и не смотреть в сторону дальнего зала. Я планировала остаться после занятий, но командующая буквально выгнала меня, сказав, что я должна проявить самостоятельность и научиться выполнять задания во время занятий. Тогда я направилась к тренировочным площадкам. Справа выстроились медные псы с наездниками. Хлоя стояла последней и безучастно смотрела по сторонам. Я прошла в загон и нашла Гая. «Привет», — сказала я. «Ты давно не приходила? Я даже подумал, что мы больше тебе не интересны», — слишком сухо сказал Гай. «Нужно поговорить. Если это о том, что произошло, то я не хочу знать». Я застыла и уставилась на него. Он не мог знать, что я видела. Или мог? «Ладно. Но поговорить нам все равно надо. Если ты обо всем знаешь, то объясни мне, что тут происходит». Понизив голос, нервно сказала я и уставилась на него. «Что происходит? Это ты скажи мне, что происходит?» Он мотнул головой. «Я думал, что нравлюсь тебе, но, видимо, ошибался». «Ты не ошибался». Тут же вставила я. «Ты мне нравишься, но я не понимаю, как это связано». Гай повесил тряпку, которую теребил в руках, погладил беса и вышел из его отсека, закрыв за собой дверь. Он взглянул на меня и устремился к выходу. Я еле поспевала за ним, а он шел, даже не оборачиваясь. Лишь добравшись до обрыва, он остановился, хотя мне казалось, что такими темпами Гай мог пройти и по воздуху, удаляясь в закат. «Гай!» Начала я и встала рядом с ним. «Почему ты не сказала мне?» Гай сжал ладони в кулаки. «Чего?» «Что ты с... Давидом. И не говори мне, что он твой брат». Желваки на его лице ходили ходуном, он сжимал и разжимал пальцы. «Я с Давидом? Ты с ума сошел? С чего ты это вообще решил?» «Я видел вас вчера». Гай повернул на меня голову и впился гневным взглядом. «После отбоя. В арке». «И что же ты видел?» «Мне хватило, чтобы все понять». «Ты ничего не понял, Гай», — разозлилась я. «Между мной и... Давидом ничего нет». Гай не отвечал, но я видела, как его сжатые в кулаки руки светятся темной энергией. «Что-то было. Раньше. Но это прекратилось еще до утеса, до нашего с тобой знакомства. Поверь». «Поверить?» «Ты постоянно обманывала меня. Во всем. И как я должен теперь поверить тебе, когда видел, как он целовал тебя?» «Я возражала. Не заметил этого». «Гай, мне нравишься ты. Очень». «А может, ты меня просто используешь?» «Нет, я бы не стала». Я попыталась взять его за руку, но он отдернул ее. «Нам пора возвращаться», — только и сказал Гай. «Болотная трясина! Да я по уши в тебя влюблена! Разве ты не видишь? Не чувствуешь?» Гай молчал и даже не смотрел на меня. Я сделала шаг к нему, схватила его за форму на груди, встала на носочки и прижалась к его губам. Гай оцепенел, но мне хотелось, чтобы он ощутил то, что я испытывала к нему. Если не верил словам, пусть скажет, что мои эмоции и чувства тоже лгали. Я отпустила энергию, позволила ей обволакивать нас, показывать ему кристальную чистоту и сияние. Я ласкала его губы, прижимаясь к нему. Мои руки скользнули в кудрявые волосы и притягивали его ко мне. Он сделал вдох, словно глотнул в себя мою энергию, а потом обхватил меня за талию и крепко сжал в объятиях, отдаваясь потоку, позволяя ему вести нас. Наши энергии закручивали нас в вихрь чувств. Языки сплетались, я покусывала его губы и сжимала волосы, распаляя страсть. Мое сердце билось в такт его, словно это два часовых механизма, которые завели одновременно. Я буквально чувствовала его пульс, его дыхание, его желание. Мы вновь становились единым целым. Когда я оторвалась от него, то взяла его лицо в свои ладони и посмотрела в глаза. Они потемнели, и в них кипела энергия. Я хотела сказать ему, что он до безумия нравится мне и что мне его не хватает, как дождя в засушливый сезон. Но испугалась и сделала шаг назад. Он погладил меня по волосам. Его пальцы рисовали контуры моего лица и спускались к шее, плечу, скользили по руке и сцепились с моими. «Мне было так больно», — сказал он. «Я чуть не испепелил вас обоих. Прости, я не хотела причинить тебе боль. Между мной и Давидом ничего нет и быть не может». Он притянул меня к себе и крепко обнял, целуя меня в волосы. Я прижалась к нему, закрыла глаза и с наслаждением ощутила его тепло. Подняла голову и серьезно спросила. «Что ты делал после отбоя на улице?» «Меня поставили в патруль». «Ясно», — сказала я. «Итан, бесы б его в болото. Он знал, что там Гай, он знал, что он увидит. Засранец сделал это специально. Энергия во мне заискрилась, и по пальцам пошли колики. «Прости, я должна была что-то сделать», — затараторила я, поджимая губы. «Должна была быть сильнее, дать отпор, врезать ему по нахальному лицу. Но когда он рядом, меня сковывает страх. И я... Я с ним сам разберусь. Больше он не посмеет к тебе приближаться». «Не надо. Прошу, не связывайся с ним». «Почему?» «Он не тот, за кого себя выдает», — сказала я и посмотрела на Гая. «Ты даже не представляешь, на что он способен». «Представляю. Зачем ты пошла к нему после отбоя?» «Я к нему не ходила». «Тогда что ты делала ночью на улице?» «Об этом я и хотела поговорить с тобой». Мы сели у обрыва, и я рассказала Гаю все, что видела за последние дни. «Ты знал о гроте?» — спросила я у него. «Нет». Он задумчиво посмотрел на бесконечность океана, пока легкий ветер играл с его волосами. Но теперь мне стало понятно, как без следа исчезли ученики и кто за этим стоит. «Ты думаешь, их куда-то увезли? Икалу?» «Да». Гай кивнул и стал чуть раскачиваться телом, словно пытался подстроиться под только ему слышный ритм. «Но куда и зачем?» «Я не знаю. Но ты должна пока притормозить». Гай серьезно посмотрел на меня и слегка прикоснулся к моей руке, которой я щупала сухую травинку. «Это слишком опасно. Я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось». «Но я могу за себя постоять». «Я заметил», — усмехнулся он. «Давид не в счет. У каждого человека есть свой страх. И мой, видимо, он. Дело не в нем. Мы не знаем, на что способны командующие и какие цели они преследуют. Я не могу быть постоянно рядом с тобой, а силой лучше не пользоваться. Иначе это воспримут, иначе. Ты же знаешь, как к нам относятся. Не позволяй никому сделать из тебя угрозу». Он уверенно сжал мою руку. «А ты?» Я просунула свои пальцы между его, и они стали замком, который я бы не позволила никому раскрыть. «Я попробую что-то придумать. Надо поговорить с Порцием и с сестрой. И связаться с отцом. Гай проводил меня до нашего крыла, и мы поднялись на третий этаж. Я стояла на лестнице и чувствовала, что должна пойти с ним. Но он и слушать об этом не хотел. Как только я пыталась его переубедить, он начинал целовать меня и только улыбался. Ты знаешь, что удивительно? Нет. Мне никогда и никто этого не говорил. А об этом и не надо говорить. Ты должна поверить в это сама. А еще опасно бесстрашная. Ага, а как вижу Давида, то это не мои коленки трясутся, а земля дрожит от моей беснующейся энергии, — хихикнула я. Пошли. Он улыбнулся и потащил меня наверх. Мы поднялись на его этаж и направились к нему в комнату. «Ты ведешь меня к себе?» — спросила я и прищурилась. «Не за этим», — усмехнулся он. «Понятно». Вот теперь я обиделась. Он открыл дверь, и когда я вошла внутрь, Гай прижал меня к стене. Я бы многое отдал, чтобы забыть все и провести эту ночь вместе. Но... «Но тебе надо пойти в библиотеку», — сказала я и широко улыбнулась. Обхватила его за шею и скользнула пальцами в густые волосы. Он застонал. «Через 2 дня у меня день рождения, и тебе придется провести со мной весь день. Вдруг мне потребуется неотложная помощь». «День или ночь?» «Ночь», — прошептал Гай. «Утро». Он нежно поцеловал меня в губы. «День». Еще один поцелуй. А потом он оторвался от меня. Пошел и выудил откуда-то из-под кровати колбу. «Что это?» «Свиток. Он поможет тебе перестать бояться Давида». «Рецепт ядовитого отвара?» Я пошутила, а Гай только кивнул. «До завтра», — выдохнула я. «До завтра, Аида». Он еще раз поцеловал меня в губы, глубоко и жарко. Я почувствовала, как вокруг нас сгущается воздух, как под кожей несется энергия и рвется к нему, оголяя чувства. Но мы остановились и улыбнулись друг другу, как малые дети. В своей комнате я забралась на 2-й ярус кровати и достала свиток из колбы. Когда зазвенел сигнал отбоя, я все еще читала его. Помимо тренировок и механизмов противостояния внушителям, там были описаны способности, которые пугали даже меня. Составитель явно превозносил энергиков, а еще прописывал подробные инструкции. Теперь я понимала, почему нас так боялись и почему пытались сдержать. Если наша сила попадет не в того человека, это может привести к катастрофе. Но откуда он мог знать такое? Неужели сам пользовался всеми этими способностями? На следующий день с самого утра происходило что-то странное. Командующие то уходили с занятий, то возвращались, то шушукались между собой, но нам ничего не говорили. Я чувствовала напряжение, которое растекалось по всему утесу и по мне. На одном из занятий к нам пришла мадам Лу и сообщила, что послеобеденные занятия отменены, и нам приказано разойтись по комнатам. Может, это Гай устроил? Наверное, он рассказал все сестре и Порцию. Они решили не ждать, а устроить засаду и схватить командующих. Но почему тогда мадам Лу еще расхаживает по утесу? Я хотела сходить к Гаю и все разузнать, но решила, что ему не до меня, и послушно сидела в комнате, изучая его свиток. На следующий день, когда я открыла глаза, Люма стояла и взволнованно смотрела в окно. «Кто-нибудь знает, что случилось?» — спросила она. Я слезла с кровати, и мы с Хлоей подошли к Люме. К утёсу неслись военные челноки. Один уже стоял у причала, и стражи выбирались на берег. «Что они все тут делают?» — Хлоя нахмурилась. Я молчала, уставившись на суету внизу. На берегу появились главнокомандующая Лу в парадной форме и Амарана. Причалил огромный челнок, на носу которого развивался флаг скал и герб семьи Бравиев. Мы наблюдали, как из него вылез сам Бравий. «Неужели он приехал из-за того, что тут происходит?» Я протиснулась перед Люмой и попыталась найти Гая на берегу, но его не было. «Почему он не пошел встречать отца? И где Порций? Он как-никак управляющий академией». Прозвучал сигнал подъема, и тут же объявили, что сегодня утром нас ждет построение и поход в столовую с троем. Через час мы были уже во дворе. Никто ничего не пояснял. Гая я в толпе так и не нашла. Подумала, что он, скорее всего, где-то наверху главного корпуса, общается с отцом. Нас отвели в столовую и также с троем завели обратно. Я увидела Майю и попыталась подать ей знак — но она удивленно задрала брови и отвернулась, словно впервые меня видит. «Что с ней не так сегодня?» — подумала я. Все вокруг перешептывались, строили версии, но никто не понимал, что происходит на самом деле. Неизвестность накаляла воздух и создавала напряжение, которое окутало весь утес. Занятий не было, и нам запретили выходить из комнат, только в туалет на этаже. По коридору стояли стражи и никого никуда не пускали. В обед всем разнесли пайки, и Хлоя предположила, что это учение. Но я в этом сильно сомневалась. С каждой минутой я все сильнее переживала. Тревога разрасталась, словно плесень на влажных стенах. «Зачем столько стражей? И что тут делает Бравий? Почему нас закрыли? Схватить трех командующих и еще какого-то человека не требует столько усилий. Или, может, все командующие замешаны в этом? Поэтому нас закрыли. Они не знают, что с нами делать теперь. Кто будет преподавать на утёсе?» Энергия бунтовала и волновалась. Хлоя и Люма опять поругались и теперь молча лежали на своих кроватях. Я взяла полотенце и пошла в купальню. Стражи проследили за мной, но промолчали. Закрыв дверь, я осмотрелась. Окна были высоко и слишком маленькие, чтобы я могла пролезть в них. Но я хотела хоть как-то попасть к Гаю, выяснить, что произошло. Но через купальню это не сделать. Намочив волосы и обернув их полотенцем, я вернулась обратно, но не зашла в свою комнату, а подошла к стражам. «Добрый день. Подскажите, а это заточение надолго?» — спросила я. «Вернись в свою комнату», — сурово сказал мужчина. «А что происходит?» «В комнату. Немедленно», — рявкнул он, и я тут же пошла к себе. На следующий день нас все так же держали в заперти. С самого утра я стояла у окна и смотрела на океан и на суматоху внизу. На причале показался Бравий и Амарана. За ними появились стражи, которые шли вокруг клетки, где лежал, не шевелясь, кондор. «Они забирают чьего-то кондора? Или это тот, кто не пробудился? Но зачем он им сейчас?» Бравий обнимал дочь за плечи и смотрел на челнок. И тут я увидела, как к ним подошел командующий Грегор с каким-то докладом. «Если его еще не схватили, то что тогда? Где Гай?» Во рту пересохло, и страшные мысли стали клубиться во мне, как змеи, пытаясь ужалить и обездвижить. Я вырвалась из комнаты и подбежала к стражам. «Что происходит?» — я почти кричала. «Марш в свою комнату!» — отрезал охранник. «Мне нужно поговорить с Гаем. Его комната на 6-м этаже. Проводите меня к нему». Мужчины переглянулись, но по их лицам я поняла, что-то не так. «Вернись в комнату!» — угрожающе прорычал второй страж, но в этот раз я не поддалась. «У него сегодня день рождения. Ему 20. Пик его силы. Я нужна ему. Вы что, не понимаете? Он сын Бравия. Я думаю, его отец не желает, чтобы сын спалил всю академию». Стражи молчали. Я почувствовала, что больше не могу сидеть в комнате в полнейшей безвестности. Я должна была увидеть Гая. Моя кожа накалилась, и ладони стали отливать голубым цветом, который темнел на глазах. Казалось, что от них идет пар, но это была энергия. Стражи уставились на мои руки и отшатнулись. «Я хочу поговорить с Гаем, и если вы не отведете меня к нему, то я за себя не отвечаю». Глаза тоже горели, словно были полны слишком соленых слез, а грудь словно сжали в кулак и выдавливали из меня остатки воздуха. Я делала короткие нервные вдохи и выдохи и смотрела на стражей. «Подожди!» — остановил один из них и быстро скрылся за дверью. А я, не отрываясь, смотрела на второго. Через какое-то время дверь на лестницу открылась, и появилась Амарана. Мне стало неловко, но я уже с трудом справлялась со своими чувствами и энергией. «Здравствуй, Аида. Пойдем со мной». Я сжала ладони и последовала за ней. Мы спустились вниз вместо того, чтобы подняться, и пошли к пустующему залу. Она открыла дверь и вошла внутрь. Я заглянула, в комнате кроме нее никого не было. «Проходи». Я стояла на пороге и не шевелилась. «Мне нужно поговорить с Гаем», — серьезно сказала я. «Заходи, и мы поговорим». Я вошла и села за первый стол, хотя Амарана сидела через один. Она встала и пересела ближе ко мне. «Вам лучше держаться подальше от меня. Я предупредила, потому что чувствовала, как вот-вот заискрюсь. «Я не боюсь. У меня брат энергик». Я только кивнула. «Что происходит? Почему мы тут? И где Гай?» «Гай пропал», — спокойно произнесла она. «А Порций? Он упал с лестницы. Выжил, но не приходит в себя». «Что?» — задохнулась я. В горле появился ком, а в груди не осталось кислорода. «Да, вот такое несчастье. Когда?» Все это произошло в среду вечером. С тех пор никто не видел Гая. Этого не могло быть. Не могло. Что я наделала? Неужели я виновата в этом? Если бы я не рассказала ему, если бы промолчала, то с ним бы ничего не случилось. Его не касалась пропажа Калы, а я втянула его. Я... Ты видела его в тот день? Да. Почему никто не спросил у меня раньше? Я говорила с ним тем вечером. Мы не знали, что вы общались. Мы расспросили наездников и его соседей. Они про тебя ничего не говорили. И Майя? Я не помню всех по именам. Но если бы хоть кто-то рассказал о вашей дружбе, мы сразу же пришли бы к тебе, — объяснила Амарана и продолжила. Значит, в тот вечер ты видела Гая? Да. Я сглотнула, чувствуя невыносимую горечь вины на языке. В какое время? «Где вы были? Может, ты в курсе, куда он собирался? Почему пропустил тренировку?» «Мы с ним сидели на обрыве. Нам нужно было поговорить. Тренировку он пропустил из-за меня. Потом вернулись в академию. Вы поругались? Он был расстроен?» «Скорее, помирились. И он не был расстроен. Что вы имеете в виду?» «Я пытаюсь понять, что случилось с моим братом», — вскинулась Амарана. Ее веки были опухшими, а глаза — красными. Она поджала губы, и слезы появились в глазах. «Он не приходил к вам в тот вечер?» — спросила я. «Нет». «Зачем?» «Гай собирался поговорить с вами и Порцием о том, что я видела». «Увы, ко мне он так и не пришел. Он всегда считал себя лучше меня. Зачем ему у совета сестры, у которой нет сил?» Амарана поджала губы. «А Порций весь вечер был у главнокомандующей Лу. Может, когда старик возвращался к себе, то встретил Гая? Они повздорили, и между ними что-то случилось. Порций упал, а Гай испугался ответственности. Тогда понятно. Нет, Гай бы не сбежал и не оставил Порция на лестнице. Нет, с ним что-то случилось, я уверена. Почему это? Ты считаешь, что знаешь моего брата лучше меня?» «Нет, но я чувствую, что с ними что-то случилось. Я уверена». «Откуда такая уверенность?» — насторожилась Амарана. «Из-за нашего разговора тем вечером». Я поведала Амаране о свете, который видела под водой, и о том, что нашла грот, а еще о командующих Греге, Сае и мадам Лу. «Может, Гай пошел туда, и с ним что-то случилось?» «Я все проверю. Иди в комнату и жди меня». «Нет, я должна пойти с вами. Я могу помочь». Я вскочила и готова была бежать к учебным центрам. Но Амарана встала напротив и взяла меня за плечи. «Аида, ты должна остаться в академии. Если он там, мы с отцом найдем его. У нас есть стражи и оружие. Если с ним что-то случилось, мы узнаем. И те, кто сделал это, ответят за все. Я обещаю. Если Гая там не будет, мы схватим командующих и допросим их. Но ты можешь нам навредить. Тем более твоя энергия очень слаба. Ты не смогла стать наездником. Лучше побереги свои силы для учебы. Я не стала переубеждать ее. Мы бы потратили на спор уйму времени. А у Гая его могло не быть. Я кивнула и быстро объяснила ей, где грот и как открывается дверь. Страж проводил меня в комнату, я встала у окна и стала молить океан помочь Гаю. «Мы найдем тебя. Обещаю. Я найду тебя. Я так виновата. Втянула тебя в эту трясину». Я сжала ладони, чувствуя, как энергия собирается во мне, как питает каждую клеточку, как укрепляет желание сделать все, чтобы спасти Гая.